Он говорил Кате, сидевшей на его неприбранной койке. «Вам покажется странным, что в такое время можно заниматься утопистами. Утопия в эпоху пролетарской диктатуры. Где же внутренняя логика? Сознайтесь, вы удивлены». Катя, у которой слипались глаза, покивала, подтверждая, что удивлена. «А между тем, тут есть логика. Я подробно останавливаюсь на попытках отдельных лиц и небольших групп в середине XIX века провести в жизнь утопические идеи. Это одна из самых любопытных страниц истории социального движения». Он отвернулся от Кати, чтобы скрыть усмешку, обнажившую его мелкие зубы. «Но писать приходится только по воскресеньям. Я нагружен в районном комитете, и нас мало. В Москве почти не осталось партийцев. Я был освобожден от мобилизации на фронт только по крайне слабому состоянию здоровья. Я истощен физически и морально». Несмотря на свое болезненное состояние и кажущуюся почти полную невещественность, Маслов оказался довольно расторопен. На другой же день он пошел с Катей в наркомпрос, познакомил ее с нужными товарищами и помог ей оформиться и получить продовольственные карточки. Без него Катя совсем бы растерялась в огромном наркомате со множеством отделов, столов и заведующих, тем более что дух беспокойства и отвращения к рутине гнал сотрудников, по крайней мере, раз в неделю перетаскиваться вместе со столами, шкафами и архивами с места на место, из этажа в этаж, а также менять внутреннюю систему подчинения, связи и ответственности. Катя сейчас же получила назначение педагогом в начальную школу на Пресне. У другого стола ее мобилизовали в порядке общественной нагрузки на вечерние курсы по ликвидации безграмотности. У третьего стола ее зачалил невероятно худой оливковый человек с лихорадочными огромными глазами. Он повел Катю по коридорам и лестницам в отдел пропаганды искусства. Там ее нагрузили выездными лекциями на заводы. «Содержание лекции мы уточним после», — сказал ей оливковый человек. «Вам будет дана соответствующая литература и план. Не нужно паники, вы культурный человек. Этого достаточно. Наша трагедия в том, что у нас слишком мало культурных людей. Больше половины интеллигенции саботируют. Они горько пожалеют об этом. Остальное поглотил фронт. Ваш приход произвел на всех очень благоприятное впечатление». И, наконец, в одном из коридоров на Катю наскочил плотный, чрезвычайно суетливый человек с большими губами и в парусиновой толстовке, прозеленевший подмышками. «Вы актриса?» «Мне на вас только что указали», — торопливо заговорил он, и, не обращая внимания на ответ Кати, что она учительница, обнял ее за плечи и повел по коридору. «Я вас включаю в летучку. Поедете на фронт в отдельном вагоне. По выезде из Москвы хлеб не ограничен, сахар и лучшее сливочное масло. Репертуар, ну, с вашей-то фигуркой, спели, протанцевали, красноармейцы будут хлопать. Я послал на фронт профессора Чебутыкина. Ему 60 лет, он химик или астроном, я знаю. Так он называется теперь король летучки. Поет куплеты из Беранже. Можете меня не благодарить. Я чистый энтузиаст. Слушайте!» — крикнула Катя, освобождаясь из-под его руки. «У меня школа. Лекции и ликбез. Я физически не могу. Что значит физически? А я могу физически. Шаляпин тоже не может физически. Однако я достал ему ящик коньяку, так он теперь сам просится на фронт. Хорошо, вы подумайте, я вас найду». Катя шла домой, подавленная ответственностью. Горячий ветер, дуя из пустынных переулков, закручивал вихри пыли и бумажек на булыжной мостовой. Катя свернула на Тверской бульвар. Она высчитывала, хватит ли ей времени, если спать 6 часов. Значит, остается 18. Мало. Занятия в школе, проверка тетрадей, подготовка к завтрашним урокам. Ликбез 2 часа, не меньше. Боже мой, а ходьба туда и обратно? А чтение лекций с ходьбой туда и обратно? Потом надо же к ним готовиться. 18 часов мало. Катя присела на бульваре, кажется, на ту самую скамейку, где они с Дашей в 16-м году встретили Бессонова. Он шел весь пыльный, едва волоча ноги. Какая чушь! Две абсолютно ни к чему непригодные женщины не знали, что им делать от переизбытка времени, и переживали невесть какую трагедию, когда Бессонов совсем из стихов Александра Блока «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться» поклонился им и медленно прошел мимо. И они глядели ему вслед, и особенно жалким показалось им то, что у него будто сваливались на ходу полувоенные штаны. Надо спать 4 часа и отсыпаться по воскресеньям. А еще ведь продуктовые очереди. Катя закрыла глаза и застонала. Ветер раздувал у нее завитки волос на тоненькой шее. Залетая в старую липу над Катиной головой, жестоко шумел листьями. И под этот шум Катя, в конце концов, перестала мучить себя разрешением задачи, как из суток выкроить больше, чем 24 часа. Ничего, обойдется. Мысли ее пошли блуждать вокруг той странной в ней самой перемены, которая не переставала ее изумлять и радовать. В тот час, когда, прижавшись затылком к печи, глядя в разъяренное лицо Алексея, она сказала «нет», в ней начало расти покойное и уверенное ожидание какого-то нового счастья. Немножко этого счастья она испытала весной. Каждый вечер перед сном она вспоминала проведенный день. В нем ничего не было темного, ничего душного. Катя сама себе нравилась. И вот сейчас она преувеличенно играла в ужас и отчаяние, будто бы от невозможности справиться с общественными нагрузками. Совсем не в этом дело. Еще недавно жалкий подобранный котенок вдруг оказался значительным существом. В Кате, оказывается, даже нуждались. Ответственный товарищ с оливковым лицом и очень красивыми глазами говорил с ней с большим уважением. Надо было все это оправдать. Настоящий ужас, если в наркомпросе скажут, а мы-то на нее понадеялись. Здесь, в Москве, было совсем не то, что трястись в степи на вазу позади Алексеевой тройки, грызть соломинку и думать, на что тебе, полонянка, твоя красота. Маслов потребовал у Кати подробный отчет. Когда она передала ему разговор с оливковым товарищем, вся правая щека у Маслова собралась с концентрическими морщинами кривой усмешки. «Да-да». И он отвернул лицо от Кати. «Трагедия с интеллигенцией Еще половина беды. Есть кое-что гораздо более трагичное. Первого августа Катя открыла школу. Маленькие босые девочки с косичками, завязанными тряпочками или веревочкой, и маленькие наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. У многих лица были прозрачны и стариковские от худобы. Катя весь первый день знакомилась с детьми, присаживаясь к ним на парты, расспрашивала и вызывала их на разговоры. У нее уже был небольшой опыт, как можно сразу заинтересовать детей. Она брала книжку, раскрывала. Вот книжка. Белые страницы, черные буквы, серые строчки. Глядите на нее хоть с утра до вечера. Ничего в ней больше нет. А если научишься читать, писать, да узнаешь историю, географию и арифметику, и еще много другого, книжка эта вдруг оживет. Она вспоминала, каким любопытством бывало начинали блестеть глазенки у девочек и мальчиков у нее в школе в селе Владимирском. Особенно она увлекательно рассказывала про царя Салтана. «Ты начал учить А, Б, В, потом писать буквы на доске, потом по буквам читать слова, а потом непременно вслух читать слова подряд, от точки к точке». И вдруг в один прекрасный день строчки начнут пропадать у тебя в глазах. Вместо строчек увидишь синее море и бегущую на берег волну. И услышишь даже, как волна разобьется о берег. И выйдут из морской пены 40 богатырей в железных кольчугах и шлемах, веселые и мокрые, и с ними бородатый дядька Черномор. Рассказывая это здесь, на Пресне, она чувствовала, как слова ее будто не попадают в детские уши. Слова тускло увядают в классной комнате, где половина звеньев в окнах забита фанерой и на стенках штукатурка облупилась до кирпича. Девочки с такими худыми руками, что их можно пропустить в салфеточное кольцо, и мальчики с морщинками и болячками тихо слушали. И в их глазах она замечала лишь снисходительность. Все они думали о другом. На большой перемене дети пошли на двор, но только несколько девочек стали прыгать на одной ноге, перебрасывая камушек. Да двое мальчиков затеяли угрюмую ссору. Большинство уселось в тени забора, где росли лопухи, и так сидели. Никто из них не принес с собой еды. Все они были сыновьями и дочерьми рабочих, живших в этом районе. У многих из них отцы ушли на фронт. Один из мальчиков, опустив руки на землю, глядел на облако, стоявшее над Пресней, похожее на дым. Катя села около, спросила деловито: «Петров Митя? Правильно я запомнила?» «Угу. Папа твой где работает?» «Папа недавно на войне». «А мама как твоя?» «Мама дома. Больная». «Папа пишет с фронта?» «Не». «А что же он не пишет?» «А чего писать-то? Радости мало. Он уходил, сказал маме: «Я за твою трудовую грыжу 10 генералов убью». Он страсть смелый. «А ты вырастешь, кем хочешь быть?» «Не знаю». Мама говорит: «Эту зиму не переживем». На Москву надвигались белые полчища. А еще скорее надвигалась осень. Просияло несколько золотистых грустных дней бабьего лета, и ветер упорно заладил с севера, гоня тучи беспросветными грядами. В школе нечем было топить железную печку. Катя ходила в наркомпрос к оливковому человеку жаловаться. Он только кивал головой, не отрывая лихорадочных глаз от Катиного милого лица. «Понимаю, Екатерина Дмитриевна, ваше беспокойство. И ценю вашу горячность. Но с топливом будет ужасно в эту зиму. Наркомпросу обещаны дрова, но они в Вологодской губернии, откуда их нужно везти гужом. В общем, толкайтесь, нажимайте, где только можно». Дети приходили в школу посиневшие и мокрые, в таких худых пальтишках, в старых мамкиных кацавейках, которые разве только на огород повесить, что Катя, наконец, решилась на открытый бандитизм и назначила субботник по снесению забора. Школьный сторож, глухой старик с деревянной ногой, Катя и дети, а они пришли почти все, темным вечером, под шум ненастного ветра, разломали забор и все снесли в школьные сени. Сторож напилил дров, и наутро в классной комнате было тепло, влажно, от сырых стен шел пар. Дети сидели повеселевшие, и Катя рассказывала им с кафедры о солнечной энергии. Об этом она сама узнала только вчера из полезной книжки «Сила природы». «Все, что вы видите, дети, это кафедра, эти парты и огонь в печи, и вы сами. Это солнечная энергия. Овладеть ею — задача человечества. Вот для чего нужно учиться и учиться, бороться и бороться. А теперь мы перейдем к уроку русского языка. Русский язык — это ведь тоже солнечная энергия, поэтому им нужно хорошо овладеть». Во время перемен дети рассказывали Кате всякие новости. Дети знали все, что делалось на Пресне, в Москве и даже за границей у лордов Мордов. Катя очень многое почерпнула из этих рассказов. Так раньше, чем из газет, она узнала о прорыве белых под Орлом, откуда стали прибывать раненые. Две девочки собственными ушами слышали, как у Микулиных, куда они нарочно бегали, Степан Микулин, токарь, только что вернувшийся, бедный, весь простреленный, приподнялся на койке, а ему докторами строго велено лежать, и кричал дурным голосом жене и матери: «Измена у нас на фронте! Измена! Дайте мне бумаги, чернил. Я напишу Владимиру Ильичу. Лучшие пролетарии кровью умываются, сырой землей укрываются, а Москву не хотят отдавать белому генералу. Не мы виноваты, что орел сдан. Измена!»